существовал ряд из 8 гексаграмм, соответствовавший месячному циклу, и ряд из 12 гексаграмм, соответствовавших 12 часам суток. Большое значение имели парные комбинации взаимодополнительных, то есть зеркальных по отношению друг к другу гексаграмм. Такие сочетания позволяли получить значительно более широкую картину исследуемого явления. Страница 305. Вообще считалось, что символы книги перемен в совокупности отображают расцвет и упадок всех вещей в космическом круговороте, и что ими исчерпывается все богатство и разнообразие событий в мире. Эти символы показывают неизбежность увядания и гибели всего, что достигает предела своей мощи. И в этом бесконечном круговороте расцвета и упадка все сущее возвращается к своему истоку. В бесконечно разнообразных событиях мира возобновляется присутствие предела, не имеющего предела. Система триграмм и гексаграмм книги перемен – характернейший продукт китайского традиционного миросозерцания. Она имеет дело не столько с отдельными сущностями, сколько с действиями и событиями. В ее свете мир предстает не только гармоническим единством пространственных и временных циклов, но и мозаикой единичных, вполне самостоятельных и накладывающихся друг на друга ситуаций. Таким образом, всеобщее движение бытия рассеивается в игре его непрерывно утончающихся нюансов. Не существовало даже единого правила расположения триграмм. Иными словами, в китайской картине мира нет какого-то одного привилегированного порядка и одного единственного истинного смысла явлений. Сам же процесс вникания, погружения в бесконечно утончающуюся предметность опыта, постижение бытия как ускользающего нюанса стал моделью всякого созерцания и даже художественного творчества. Символология книги перемен породила и ряд других сходных нумерологических систем, претендовавших на всеобъемлющее описание космических процессов. Так в первом веке ученый Ян Сюн создал графическую систему великого таинства Тай Сюань, в основе которого лежал 81 символ, состоящий из 9 черт. Спустя тысячелетия ученый Шао Юн, основываясь на книге перемен, предложил еще одну космологическую модель. Однако системы Ян Сюна и Шао Юна не получили широкого распространения. Отдельной колонкой на странице 303. Те, кто говорят о правилах, определяющих явления, способны постичь их общий смысл. Однако эти правила имеют и тонкую сторону, которая недоступна знатокам науки чисел. Но даже эти тонкости не более чем следы реальности. Что же касается духовных превращений, описанных в книге перемен, то они далеко не совпадают с этими следами. Конец цитаты. Шэнь Гуа. 11 век. Колонка на странице 304. В древности Фу Си, получив власть над поднебесным миром, обратил взор вверх и созерцал формы, видимые в небесах, посмотрел вниз и созерцал порядок, зримый на земле. Он наблюдал узоры птиц и зверей и свойства разных мест обитания. Он находил предметы для созерцания как в самом себе, так и в мире вокруг себя. Так он создал 8 триграмм для того, чтобы общаться с духами и определить порядок всех 10 тысяч вещей. Между человеком и небом землей существует полное подобие, поэтому между ними нет противоречий. Знание человека может охватить весь мир, и его путь может водворить порядок в целом мире. Человек может действовать согласно течению событий и не потеряться в этом потоке. Он может радоваться небу, ибо он способен знать его волю. Так он может избавиться от волнений. Перемены определяют все превращения неба-земли, и ничего не искажают в них. Они охватывают все сущее и ничего не упускают. Благодаря им человек может день и ночь следовать пути и все прозревать. Так его дух может отвлечься от косности, ибо перемены не ограничены вещами. Конец цитаты. Юй Шинань. 6 век. Страница 305. Символология природного мира. Как уже говорилось, символы книги перемен и традиционной китайской космологии широко использовались для описания и классификации природных явлений. сама книга перемен с древности применялась в разного рода гадательных практиках, которые, впрочем, имели целью не столько узнать будущее, сколько определить правильный способ действий, согласовать психическое состояние с объективной действительностью.